Глава 53. Хотя Лори и отправила Райана с Джерри отдыхать, сама она уходить домой не спешила. Спустя час журналистка все еще внимательно изучала документы в коробках, которые забрала у адвоката Кейси. Дженнис Марвуд. Пока что она делала это лишь для того, чтобы чем-то себя занять. Однако Лори знала, стоит ей оказаться дома, одной в своей комнате, как до нее тотчас дойдет весь смысл их с Алексом разговора. Все эти месяцы Лори пыталась найти для него в своем сердце уголок, в надежде, что когда она будет готова, Алекс все еще будет там. И вот теперь, похоже, он ушел из ее жизни. Возможно, она упустила свой шанс на их совместное будущее. И все из-за этой передачи? Нет. «Не может быть, чтобы все это было впустую», — сказала она себе, быстро перелистывая страницы. «Должно же быть что-то такое, что приведет меня к правде». Вытаскивая из коробок все новые и новые документы, Лори внезапно сделала для себя открытие. Папки Дженнис Марвуд содержали гораздо больше материалов, чем те, что дала ей Кейси. Та не знала точно, была ли Марвуд знакома с негативными интернет-комментариями в ее адрес, но, судя по документам, все же была. Более того, к одной из папок был приклеен ярлык RIP_Hunter. Открыв ее, Лори обнаружила многочисленные распечатки тех самых комментариев, которые она уже нашла самостоятельно. Имели здесь также копии писем Марвуд, которая рассылала на различные веб-сайты, пытаясь, увы, тщетно установить личность автора этих постов. Еще один блокнот был озаглавлен «Досудебное действие». Из его содержания было ясно, что адвокатша пыталась опротестовать многие из улик, которые обвинение выдвинуло против Кейси. Кстати, в ряде случаев успешно. Она не только добилась того, что так называемая характеристика Кейси – сделанная Джейсоном Гарднером, не рассматривалась в качестве доказательства, но и не позволила одной бывшей знакомой Кейси по колледжу дать показания на тот счет, что Кейси якобы однажды заявила, что для женщины самый простой путь пробиться к власти – это удачно выйти замуж. Она также дала отвод показаниям одной коллеге Кейси по Сотбис, утверждавшей, что, дескать, та положила на Хантера глаз, как только тот пришел на аукцион. «Нет». Это не работа адвоката, якобы профукавшего процесс. Лори не давал покоя вопрос. Почему Кейси не предоставила ей исчерпывающей информации о своей собственной защите? Черт, ей срочно требуется чье-то независимое мнение. К собственному удивлению, Лори внутренний голос подсказал ей набрать номер Райана. Она удивилась еще больше, когда он ответил. «Вы все еще на работе?» — уточнила Лори. «Да. На моем прежнем месте было не принято уходить раньше босса». На нее произвело впечатление, с какой скоростью Райан поглощал и переваривал протоколы слушаний. Это было все равно, что наблюдать за колдовством шеф-повара на кухне. Ознакомившись с записями по досудебным действиям, он поднял глаза. «Это не похоже на действия адвоката, решившего спустить защиту на тормозах. «Мне ее оценили на 3 с минусом», — сказала Лори. 3 недели назад я бы сказал то же самое. Она не стала выгораживать Кейси, хотя у той не было предыдущих судимостей, а ведь ей ничто не мешало представить свою подзащитную в самом выгодном свете. А под занавес процесса она вообще сменила тактику обороны. Вместо версии «она это не делала», заявила о непредумышленном убийстве. Но теперь, когда я вижу всю работу, которую она проделала, я бы поставил ей 4 с плюсом, а может даже 5 с минусом. Тогда почему она не подала протест, когда один из присяжных доложил судье, что видел негативные комментарии в адрес Кейси, подписанные ником RIP_Hunter? Что, если сначала она искренне пыталась помочь Кейси, а потом на нее каким-то образом надавил генерал Рейли? «Не знаю», — ответил Райан, доставая очередную пачку бумаг. «Генерал Рейли, содействующий бывшему бойфренду Кейси опубликовать книгу, это одно, Но подкупить адвоката? С трудом представляю, чтобы уважающий себя адвокат пошел на такой риск. Конечно, исключать такое нельзя, но... Он не договорил и перевернул назад только что прочитанную страницу. Одну секундочку. Кажется, у нас проблема. К одному из требований по отводу свидетелей есть приложение. Взгляните. Страница, которую он протянул ей, представляла собой перечень улик, сделанный полицейскими сразу после обыска в загородном доме Хантера. Лори хватило одного быстрого взгляда, чтобы понять всю важность того, что она держала в руках. «Этого списка не было в документах, которые мне предоставила Кейси», — сказала она. «Я должна сделать пару звонков, чтобы подтвердить наши подозрения». Через 15 минут они знали, почему Дженнис Марвуд отказалась разговаривать с Лори. Как и Алекс, она спустя 15 лет после суда над Кейси была связана профессиональным долгом перед своей клиенткой. Она отказалась отвечать на вопросы, так как знала, что ее подзащитная виновна. «Так вот почему она не стала подавать апелляцию», — сказала Лори. Она поняла, что Хантера убила Кейси. Если бы состоялся новый процесс с другим составом присяжных, был слишком велик риск того, что всплывут новые улики, свидетельствующие о виновности ее подзащитной. Марвуд потребовала так много отводов свидетелям, готовым дать показания о вспыльчивом характере Кейси, что в конце концов сочла разумным согласиться с формулировкой о непредумышленном убийстве. Впервые с минуты их знакомства Райан проявил искренний энтузиазм. «Отлично! Теперь у нас есть план. К завтрашнему интервью я сделаю копию. Кейси даже не узнает, откуда ее ждет удар».